смотрите, друзья, о чем здесь вообще-то речь идет? Мы немножко не в ту сторону пошли. Значит, 4 глава от Иоанна. Здесь идет диалог Иисуса с женщиной о перемене времени. Настало время. Вот время определяет некоторый этап. Время определяет начало или конец. И вот эта фраза, которую Христос сказал, что настанет и настало всему время. Значит, однозначно, что время раньше не было, а теперь настало. Мы говорим о поклонении, если в духе и истине, то нельзя сказать, что ветхозаветние пророки, иудеи, будем говорить, да, они не поклонялись Богу вообще в целом. Но с другой стороны, настало время, когда вот по сути поклонение обретает новый идеологический смысл, новый форменный вид, или как это, формат. Формат меняется. И это очевидно, потому что Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. До сих пор те же иудеи, те же даже пророки, если и поклонялись, то в какой-то мере они до конца не понимали, что происходит в духовном мире. И это действительно так. Приходил Дух Божий, и человек говорил. Отступал Дух Божий, и человек переставал говорить. Поклонение в духе и истине, оно определяет, знаете, вот Дух Святой. Вот Дух – это не просто Божий Дух, а надо понимать, что здесь конкретно идет речь о Духе Святом. И Дух Святой, он никогда раньше, до Христа, не поселялся в сердце человека и не жил в храме, который есть суть. Я сейчас мысль скажу, друзья, потому что есть вещи, которые привязаны сухо к тексту, а есть вещи, которые мы должны сопрягать и сопоставлять с тем, что на самом деле происходит. Так вот, раньше Дух Святой в людях не жил. Не жил раньше. Если даже и написано «живущий в них», или, то... Друзья, позвольте, я выражу мысль относительно этого текста, и потом вы сможете задать ваш вопрос. Хорошо, ну, вернее, подвязать. Так вот, я хочу подчеркнуть, что в Новом Завете исключительно преимущество Нового Завета заключается в том, что Дух Святой раньше не поселялся в каждом человеке по обетованию и не жил. Если он посещал или пророки, или сходил Дух Божий, это касалось отдельных людей, помазанников, некоторых, даже не всех помазанников. И это происходило единовременно, на какой-то период времени. А в целом, как сейчас, мы говорим, что обетование Духа Святого принадлежит нам и детям нашим. И это обозначает, что сегодня совершенно по-другому действует или живет Дух Божий или Дух Святой в человеке. Это корни отличается от того, как это было в Ветхом Завете. Поэтому Христос сказал, что вы не знаете, чему кланяетесь. Ветхий Завет, он не предполагал того откровения для всех людей, какое сегодня имеет церковь, откровение о церкви, о Христе, о Его пришествии и о Его дарах Святого Духа. Это совершенно радикальная разница, друзья. И поэтому Христос сказал, что вы не знаете, чему кланяетесь. Это он всем иудеям, которые раньше и поклонялись, но они, по сути, они не знали всего, что происходит сегодня в церкви. И еще, друзья, это связано с тем, что, давайте еще раз прочитаем, вы не знаете, 22 стих, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, кто мы. Вы – это кто вы? Иудеи и самаряне, или самарянитяне. И дальше он говорит, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, То есть корень Иисея или Христос, Мессия от Иудея, спасение, это исключительное, вот, что имелось в виду, не пророки, не цари, не, а именно Христос, который от корня имел начало. Но настанет время, и настало уже, то есть то время, когда не знали, чему кланялись, и даже мы, которые знаем, чему кланялось, но для всех настало время. Друзья, это в корне должно быть таким, как заключающим словом, или итог всего. Вы не знаете, мы знаем, но настало время, когда все, и те, и другие, будут поклоняться в духе и истине. И это исключительно о дарах, о благодати Духа Святого для человека, для людей. Идет речь вот в этом послании Христа для женщины и для нас. Будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть, друзья, вот итог всего, или суть всего сказано, что не значит, что неправильно поклонялись Ветхий Завет. Это неправильно, неверное понимание, что неправильно поклонялись. Поклонялись и правильно. Не знали, чему кланяетесь, то есть не было еще открыто это. В послании к Коринфянам там написано о тайне. Это первое или второе послание к Коринфянам, вторая глава точно я знаю, что «ибо не видел того глаз». 1 Коринфянам, 2 глава, наверное, не слышала ухо, что Бог приготовил любящим Его. И здесь нужно подчеркнуть, что речь идет не о тысячелетнем царстве, не о восхищении церкви, когда мы будем, а речь идет о Христе, что люди тогда вообще не знали, как это будет, что это будет. Но написано, нам Бог это открыл, если кто помните, чем? Кем, то есть Духом Святым. И там речь идет именно о Мессии, о Христе. Вот это есть то новое время или начало времени поклонения в Духе и истине. И поэтому разница здесь, друзья, действительно, здесь с одной стороны ничего сложного нету, потому что до Христа было откровение, было слово от Бога. Бог жил среди народа своего, жил. И это было явно для всех язычников. Их боялись, их обходили стороной, еще прочие. Почему или что свидетельствовало, что их боялись. Но пришло время, когда и те, которые не знали, и те, которые якобы знали, но будут поклоняться в духе и истине. Вот о чем здесь, впрочем, в целом речь. Есть что у вас прокомментировать? Да. Я совершенно с вами согласен, потому что до Иисуса Христа все не имели вообще сил, глобально не могли присоединиться к Духу Божию. Как Христос сказал, настало это время, будут поклоняться Духу истине. Это говорится о всех, которые поверят в Иисуса Христа. Но вот местописание, которое не дает мне покоя в этом, что пророки, которые жили до Иисуса Христа, что они имели Дух Христов, так написано. И это не просто сухое какое-то выражение, привязанное к тексту, а мы не можем его выбросить вообще из Библии. Написано, что пророк сущий в них Дух Христов, то есть живущий в них Дух Христов. Что? Стоит контекст взять. Что имеется в виду, сущие в них? Мы можем прочитать? Да. Давай. Первая Петра, это у нас с 10 стиха, если правильно. Я просто сразу по теме. Моя мысль такая, что когда я даже говорил перед вот этим словом, что я разделил немножко поклонение и дух и истину, чтобы вы понимали правильно. Потому что поклонение, оно было и в Ветхом Завете. Так вот, как мы и разбирали в прошлом служении, что есть понимание поклонения, есть поклонение в духе и истине. Я имел в виду поклонение именно человека пред Богом и получение от Бога ответа. А здесь в данном случае, я вижу, что Нельзя, когда речь идет об Иисусе Христе, разделить Ветхий и Новый Завет, потому что пророков Бог употреблял для того, чтобы он указывал сущий в них Дух Христов на страдания Иисуса Христа. Здесь идет речь о Давиде и о других мужах Божьих, о пророках, потому что здесь не делится Ветхий и Новый Завет, потому что эти пророки, сущий в них Дух Христов, уже говорил тогда о страданиях Иисуса Христа, хотя это еще далеко было. То есть здесь как раз время не играет роль. Ну, друзья, ну это же, это несколько другая сфера вообще-то размышления. Мы говорим о поклонниках времени Иисуса Христа, о которых говорил Христос конкретно. Здесь же говорится о людях, в которых жил Дух Божий и которые говорили о Христе. Но, друзья, ну надеюсь, это все понятно, да, на места стало все. Когда говорится, что до этого не испытывали вообще, поклонения у них не было в духе, я иду для того. Позвольте мне такую вещь сказать, брат Игорь, диакон, возлюбленный. Павел в некоторых случаях употребляет такое формальное и достаточно ограниченное понимание истины. Братья, умоляю вас говорить много, мало. И ни много, ни мало, просто одно. Поэтому то замечание или ту реплику, которую вы говорите, ее можно было обсудить. Если это бы человек, который ну, вообще ничего не понял, вы же человек ученый муж. Вы должны достаточно быть эрудированы в том, что на самом деле имеется в виду. А? Я прошу просто, чтобы мы сейчас не отошли от темы, потому что мы чуть-чуть в другом ключе сейчас говорим. Вы говорите о вещах, которые ну, требуют какого-то, я бы сказал, ну как это сказать, это вы да, истину, вот я скажу истину, и вы все согласитесь, такого в Писании мы ну, не должны откопать. А вещи, о которых мы сейчас говорим, они имеют более ограниченную амплитуду колебания, если можно так выразиться, да, это более прямолинейно. Мы говорим о поклонниках времен Иисуса Христа, мы говорим о том, что значит нам, современникам Христа или последователям, не современникам, а последователям Христа поклоняться в духе истине, мы затрагиваем сейчас сферу ветхозаветнего образа поклонения, храмового поклонения. И там есть всему, все должно быть на своих местах. Но это чуть другая тема. Я вас просто прошу, вот, принять и понять, как есть, что мы говорим чуть о другом, вас интересует, хотите докопаться до истины, вы на верном пути, Бог за вас, и мы должны с вами будем сесть и расставить, чтобы было не спор, потому что мы сейчас можем, вижу, чуть-чуть в спор уходим. Говорим об одном и том же, но каждый в своей какой-то особенности понимания текста. Хорошо? Все, чтобы нам не смущать Александра. Кстати, по-моему, тот же самый, который проповедник, который говорил плохо проповедовать после хорошего проповедника, он же сказал, никогда не умаляйте своего таланта и своего дарования сами. Вам всегда найдутся те, которые умолят вас, но сами этого никогда не делайте. Все понятно? Двигаемся дальше.